осчастливьте их, если вы успели воспитать их в таких понятиях. «А ведь она очаровательна», — возразил князь. «Как к ней идет этот гнев?» «Да полно ролью играть, князь», — сказал я сухо. «Что вам угодно в моей комнате в такое время?» «Ну, пойдем в мою», — отвечал князь. «Я не так грубо принимаю гостей. Я гораздо добрее тебя». И он придал своим глазам вид сладко-чувствительный. Старик этот в эту минуту был безмерно отвратителен. С дрожащими губами, с выражением, с гадким выражением. «Дайте вашу руку, князь. Пойдите сюда». Он, ничего не подозревая, подал мне руку. Я подвела его к моему зеркалу, показала ему его лицо и спросила его: «И вы думаете, что я пойду к этому смешному старику, к этому плешивому Селадону?» Я расхохоталась. Князь побледнел от бешенства. В первую минуту он, вырвавши свою руку, поднял ее и, вероятно, ударил бы меня в лицо, если бы он больше владел собою. Он ограничился грубой бранью и вышел вон, крича: «Я тебя научу забываться! Кому смеешь говорить? Я, дескать, актриса! Нет, ты моя крепостная девка, а не актриса!» Я захлопнула за ним дверь и бросила на пол столовый ножик, который без всякой мысли схватила, когда мне помешали читать, и потом спрятала его в рукав на всякий случай. Что я чувствовала, как я провела эту ночь, вы можете понять. Не хочу вам рассказывать о ряде мелких, оскорбительных неприятностей, который начался для меня с этого дня. У меня отняли лучшие роли, меня мучили беспрерывной игрой в ролях, вовсе чуждых моему таланту. Со мною все наши власти начали обращаться грубо, говорили мне «ты», не давали мне хороших костюмов. Не хочу потому рассказывать, что все это пойдет в похвалу князю. Он не так бы мог поступить со мною. Он поделикатился. Он меня уважил гонениями, в то время как он мог наказать меня другими средствами. Да и сказать правду, я думаю, меня не скоро бы они добили только такими мелочами. Хуже всего этого были последние слова князя. Они врезались в голову, в сердце. Я не знаю, как вам сказать. Антонов огонь сделался около них. Я не могла отделаться от них, забыть. С тех пор я постоянно в лихорадке, сон не освежает меня, к вечеру голова горит, а утром я как в ознобе. Поверите ли, что с тех пор каждую неделю мне перешивают костюмы. Я радуюсь этому, а с тем вместе, признаюсь вам, страшно, страшно и больно. Да разве не могло иначе быть? Видно, что нет. С тех пор больная. В каком-то горячечном состоянии выхожу я на сцену, и меня осыпают рукоплесканиями, не понимая моей игры. Я с тех пор играю одну роль. Зрители не догадались. Талант мой тухнет. Я становлюсь односторонней. Есть роли, которые я играю небрежно, которые мне сделались невозможны. И так все кончено. И талант, и жизнь. Прощай, искусство. Прощайте увлечение на сцене. Поживу еще года два с князевыми словами. Их бы вырезать на моей могиле. Она умолкла. Я не нашел ей ничего сказать в утешение. Помолчавши, она продолжала. Месяца два тому назад был бенефис. Прошу, костюма не дают. В таком случае, сказала я режиссеру, я куплю на свои деньги, что надобно, и сошью его себе. Надеваю шляпку и хочу идти в лавки. Не велено никуда пускать без спросу. Где у вас дозволение? Я была раздражена и пошла в контору. Князь был там. Подхожу к нему и прошу позволения идти в лавки. Странное время тебе назначают любовники для свидания. Утром, — заметил князь, к неописанному удовольствию управляющего и лакеев. Кровь бросилась мне в голову. Мое поведение было незапятнанное. Оскорбление вывело меня из себя. Так это для сбережения нашей чести вы запираете нас? Ну, князь, вот вам моя рука, мое честное слово, что ближе к году я докажу вам, что меры, вами избранные, недостаточны. При этом я вышла прежде, нежели он успел сказать слово. Тут она остановилась, взволнованная, изнуренная. Я ее просил успокоиться, выпить еще воды, держал ее холодную и влажную руку в моей. Она опустила голову. Казалось, ей тяжело продолжать, но вдруг она подняла ее, гордую и величественную, и, ясно взглянув на меня, сказала: «Я сдержала слово». Я готов был броситься к ногам этой женщины. Как высока, как сильна, как чудно изящно казалась она мне в эту минуту признания. Мы помолчали. Мой роман не оставил мне тех кротких, сладких воспоминаний счастья, упоений, как у других. В нем все лихорадочно, безумно. В нем не любовь, а отчаяние, безвыходность. Я вам не расскажу его, потому что, собственно, нечего рассказывать. «Князь знает?» — спросил я. «Вероятно, знает. Он все знает, да я бы была в отчаянии, если б он не знал. Я не боюсь его. Я умру в этой комнате, а уж проситься не пойду к нему. Я и это слово сдержу». Меня одно страшило — умереть, не видавши человека. Теперь вы понимаете, что для меня ваше посещение. Одно нехорошо — и тем хуже, что это прежде мне не приходило в голову. Малютка будет его, он ему скажет: «Прежде всего ты мой». А впрочем, я так слаба, так больна, что Бог милостив, приберет и его. Ты нельзя ли как-нибудь располагайте мною? Нет. Вы видите, как нас строго пасут? Бедная артистка, — подумал я, — что за безумный, что за преступный человек сунул тебя на это поприще, не подумавши о судьбе твоей? Зачем разбудили тебя? Зачем только, чтоб сообщить весь страшную, подавляющую? Спала бы душа твоя в неразвитости, и великий талант, неизвестный тебе самой, не мучил бы тебя. Может быть, подчас и поднималась бы с дна твоей души непонятная грусть, зато она осталась бы непонятной. «Пора нам расстаться», — сказала она печально. «Прощайте. Благодарю вас. Как бы я желал что-нибудь». Она улыбнулась. «Вспоминайте иногда, что во мне погибла великая русская актриса. Я вышел, заливаясь слезами». «Знаешь ли, какая радость, — сказал мне товарищ мой, когда я возвратился домой, — здесь сейчас был управляющий князя. Удивлялся, что ты не приходил еще домой, и велел тебе сказать, что князь желает тебя оставить на следующих условиях. Он с торжествующим лицом подал мне бумагу. Условия были превосходны. А знаешь ли ты новость? — отвечал я ему. Идучи домой, я зашел к нашему ямщику и нанял ту же тройку, которая нас сюда привезла. Оставайся, если хочешь, а я через час еду. Да что ты, с ума сошел? Не знаю, но я здесь не останусь. Климат нездоров для художника. А? Подумай-ка. И поедем на наш старый театр с его декорациями, в которых мудрено отличить тенистую аллею от реки, в которых море спокойно, а стены волнуются. Поедем-ка. Я бы и готов, право, воротиться, отвечал товарищ, беззаботнейший из смертных. Да ведь с голоду там умрем. А здесь от сытости. Голод можно вылечить куском хлеба. А кусок хлеба, слава Богу, с нашим здоровьем выработаем. Болезни от сытости не так скоро лечатся. Товарищ задумался. Я не хотел его уговаривать. Вдруг он помер со смеху. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Еду, братец, еду. Знаешь ли, что мне в голову пришло? Как удивится Василий Петрович, когда мы через 2 недели воротимся? Вот удивится-то!» Эта мысль о сюрпризе совершенно примирила моего приятеля с неожиданным путешествием. Однако он спросил: «Ну, а управляющему какой ответ?» «Тут очень затрудняться нечем. Не мы будем отвечать завтра, если сегодня уедем. Ему скажут: вчера отправились обратно. Вот и князю сюрприз такой же, как Василию Петровичу». «В самом деле хорошо. Оттого хорошо, что условия выгодны. Пусть он знает, что не все на свете покупается. Сейчас буду укладываться». И он начал увязывать и складывать небольшие пожитки наши, насвистывая мотив из «Калифа Багдадского». Вот и все. Для полноты прибавлю, что через 2 часа мы попрыгивали в кибитке. Мне было скверно, какая-то желчная злоба наполнила душу. Я пробовал на дорогу смотреть и по сторонам, и сигары курить, ничего не помогало. Да и как насмех, небо было серо, ветер холоден, даль терялась за болотистыми испарениями. Все виды, которыми я восхищался, ехавши сюда, были угрюмы. От того лишь, что я их видел в обратном порядке, или от чего другого, только меня не веселили. Даже роскошные господские дома с парками и оранжереями, так гордо красовавшиеся между почерневших и полуразвалившихся изб, казались мне мрачными. Что же сделалось потом с Анеттой? Видели вы ее? Нет. Она умерла через 2 месяца после родов. Художник отирал слезы, бежавшие по щеке. Молодые люди молчали. Он и они представляли прекрасную надгробную группу Анетти. «Все так», — сказал, вставая, Славянин. «Но зачем она не обвенчалась тайно?» Вы слушали повесть Александра Герцена «Сорока-воровка».